Вор уже держал ремешок в руке, вытаскивая его из-под руки раненой женщины. «Эй!» — крикнули ему. «Какого черта ты делаешь?» Вор дернулся еще сильнее. Он тряс сумочку, борясь с застежкой. Она открылась, и ее содержимое вывалилось на снег. Расческа, билеты на балет, хрустальный флакончик духов, какие-то карточки и маленький зеленый бумажник. Схватив бумажник, парень помчался по улице и исчез в темноте парка. Среди пострадавших были и мертвые. Первым стал пожилой мужчина. Муж пытался подползти ближе к своей неподвижно лежавшей жене. Склонившись над девочкой, один полицейский почти не поднимал голову. Другой прошел к женщине, должно быть, матери девочки, увидев, что у нее из головы текла кровь. Сняв свой шарф, он прижал ее к открытой ране. Вместе с полицейскими машинами прибыли скорые, и санитары перевернули светловолосую женщину. Она была красивой, с лицом белым, как мел. Полицейский повидал много смертей, и холодок, пробежавший по его спине, сказал ему, что у матери дела очень плохи. Толпа расступилась. Шум голосов не прекращался ни на минуту. Такси. Потерял управление. Занесло на льду. Пятеро ранены. Мать пыталась спасти дочку. Подонок украл ее бумажник. «Наркоман спер ее документы?» — спросил водитель скорой помощи. «Только этого не хватало. Черт побери! И никто не знает, как их зовут. И нам некому позвонить, так ведь?» «Все верно. Некому», — ответил полицейский. Он знал, что водитель совсем не из альтруистских соображений был огорчен тем, что не знает, кого известить о несчастье. Он нисколько не заботился о тех, которые где-то ждали этих двоих и не могли с ним связаться. Неопознанные жертвы были для него просто кошмаром, означавшим заполнение несметного количества отчетных бумаг. «Черт подери!» — сказал его друг, глядя на то, как бригада врачей загружала пострадавших в скорую помощь. Женщина была такой хорошенькой, нежной и изящной. Очевидцы говорили, что она защитила своим телом девочку от потерявшего управление автомобиля. Можно было поспорить, что она была иногородней, остановившейся в отеле «Плаза» во время рождественских праздников, только чтобы попасть под колеса какому-то вдоволь навеселившемуся таксисту, который возвращался в гараж, нагрузившись алкоголем. Забросив бесполезную сумочку в машину скорой помощи, люди смотрели, как машина понеслась по западной 59-й улице, направляясь к больнице Святой Бернадетт. Мчась через город, водитель скорой сбрасывал скорость на светофорах и осторожно миновал перекрестки. Метели пробуждали в нью-йоркцах самое худшее. Они впадали в панику от одного вида снега. Водитель крепко сжимал руль, объезжая медленно ползущий поток автомобилей и многочисленные мелкие аварии. Хорошо понимая, в каком состоянии находились его пассажиры, он сразу же позвонил в отделение и предупредил персонал. Кислородные маски скрывали лица потерпевших. Санитар снял с женщины накидку, нащупывая ее пульс. Проверив кровяное давление, он испытал шок, когда она раскрыла глаза. Она лежала, не шелохнувшись, губы ее посинели. Было страшно наблюдать за тем, как она еле-еле открыла рот и произнесла одно слово. «Эми», — сказала она. «Ваша девочка?» — спросил врач. «Эми», — повторила женщина. И ее глаза требовавшие внимания, снова приковали внимание санитаров и врачей. «Эми, ваша дочка?» — спросил парамедик. «Она здесь рядом. С ней все в порядке. С вами обеими все будет в порядке. Откиньте голову вот так. Все будет хорошо», — сказал он, видя невообразимые страдания, исказившие ее лицо под кислородной маской, прежде чем она опять провалилась в забытье. «Рука девочки сильно повреждена», — подумал он, молча укорив себя за явную ложь. В отделении травматологии все было подготовлено к их приезду. Встретив скорую помощь возле широкого портика, они переложили женщину и девочку на каталке. Подключили капельницы. Кровь и плазма для переливания дожидались определения группы крови. Медсестры и врачи в зеленых халатах обступили пострадавших, оценивая их повреждения. Мать и ребенка отвезли в раздельные смотровые комнаты. Пока доктора были заняты своим делом, санитар положил на стол черную атласную сумочку. Старшая медсестра поискала в ней документы, но полицейский отчет не соврал. Бумажника не было. Она нашла два билета на балет, два корешка от билетов «Амтрак» с пунктом отправления «Волт Сейбруки» и две визитные карточки. Одна со склада пиломатериалов в Неантике, а другая с рыболовецкой лодки под названием «Афродита». «Что-нибудь нашли?» — спросила молодая медсестра, выйдя из палаты женщины. «Сейчас самое время кому-нибудь позвонить. Как ее состояние?» — подняв голову, спросила старшая медсестра. «Критическое», — ответила молодая женщина, снимая перчатки. Ей было 35 лет, приблизительно столько же, что и женщине, над которой она только что работала. У нее самой были дети, в том числе 10-летняя дочка, немного моложе той девочки, и ничто так не напугало ее, как серьезно травмированные женщина и ребенок. Они обе. Большая потеря крови, ушибы, сотрясение и контузия у женщины. Перелом плечевой кости и разрыв артерии у девочки. Обеих готовят к операциям. «В сумке почти ничего нет», — сказала старшая медсестра. «Карточки с лесного склада и рыбацкого катера». Старшая медсестра прищурилась и еще раз заглянула внутрь. Она увидела миниатюрную молнию, которую не заметили раньше, вдоль шва прокладки сумочки. Раскрыв ее, она запустила туда пальцы и выудила небольшую карточку, заполненную изысканным почерком. «В чрезвычайных ситуациях звонить Тимоти Макинтошу 203-555-89-41. «Номер Коннектикута», — сказала молодая медсестра, прочитав карточку. «Думаешь, это ее муж?» Набирая номер, старшая медсестра ничего не ответила. Она услышала автоответчик. Код региона изменился. Воспользовавшись новыми цифрами, она узнала, что телефон был отключен за неуплату. Она попросила номер склада лесоматериалов, но в такой час кто там мог взять трубочку? Расстроившись, она посмотрела на последнюю карточку и подумала о том, есть ли смысл звонить на рыболовецкий катер в конце ноября. Но у нее не было выбора, и она вызвала оператора морской связи и попросила соединить ее с Афродитой. Волны разбивались у борта катера, и мягкий снег падал с темного ночного неба. Тим Макинтош держал штурвал, следуя курсом на юг. Он промышлял ловлей омаров в Мэне, скопив достаточно денег, чтобы пережить зиму.